считай себя хуже всех и будешь лучше всех», — советовал преподобный старец Анатолий. Молитва к Богу всякая доходна, а какая именно, об этом мы не знаем. Он один судья праведный, а мы можем ложь признать за истину. Молись и веруй. Сказываю тебе, самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что. Всякую боль, которая колет гордое сердце, потерпеть. И ждать день и ночь милости от всемилостивого Спаса. Кто так ждет, непременно получит. Учись быть кроткой и молчаливой, и будешь любима всеми. А раскрытое чувство — то же, что ворота растворенные. Туда бежит и собака, и кошка, и гадят.